Марианна Лукашенко, Антонина Сидельникова. Это твое время. Успевай больше, уставай меньше, смело иди к своей мечте. Читает Лилия Власова. Привет. Ненавидишь слушать введение? Понимаем. Поэтому сделали его совсем небольшим. Мы написали эту книгу, потому что умеем управлять временем и хотим научить этому тебя. Управлять? Значит, организовывать свое время так, чтобы все успевать, меньше уставать, достигать своих целей и при этом, самое важное, получать удовольствие. Все главы нашей книги имеют четкую структуру, которая поможет тебе прослушать ее быстро, многое запомнить и сразу же попробовать. А в конце книги ты сможешь проверить свой уровень эффективности. Ну все, переходим к делу. Напоследок лишь скажем, что мы уверены, у тебя все получится. Дерзай. Марианна и Антонина, авторы книги. Глава первая. Право на мечту. Батл разразился неожиданно. Ничто не предвещало беды. Родители были на кухне. Мама готовила ужин, папа сидел, уткнувшись в ноутбук, а Лена только что вернулась из театральной студии. «Мам, пап, кажется, мне нужно срочно взять несколько уроков вокала», — выпалила она, врываясь на кухню. «Это еще зачем?» — нахмурилась мама. «У тебя и так времени ни на что не хватает». «Я должна петь в спектакле, но выходит ужасно. Если не научусь, в театральный мне точно не поступить». Мама замерла. «Какой еще театральный?» Лена знала, что так будет. Она вздохнула, набралась смелости и твердо сказала. «Мам, я занимаюсь уже 5 лет. Ты думаешь, это все просто так? Я хочу быть актрисой». Тут даже папа оторвался от ноутбука. «Лена, так это что, правда твоя мечта?» У девочки загорелись глаза, а мама наконец-то все поняла. «Ладно», — сказала она, приобняв дочку. «Я просто переживаю за тебя. Но раз ты так сильно этого хочешь, давай нарисуем твою мечту». Папа тут же открыл на ноутбуке нужную программу и нарисовал прямоугольник, написав в центре «Хочу стать актрисой». «Что, по-твоему, нужно, чтобы стать актрисой?» — спросила у Лены мама. «В первую очередь поступить и успешно окончить театральный вуз». «А для этого?» — папа быстро рисовал в ноутбуке. «Получить аттестат с отличием и высокие баллы ЕГЭ, а еще подготовиться к творческому конкурсу, подтянуть вокал и выбрать песню, придумать танец, выучить басню, стихотворение и отрывок из прозы, подготовить этюды. Вроде бы все». «Смотри, у нас получилась карта твоей мечты». Папа развернул ноутбук в сторону Лены. «Ты можешь ознакомиться с этой схемой в PDF-приложении к аудиокниге». Так мечта, которую минуту назад было страшно произнести вслух, превратилась в понятную картинку. И стало совсем не страшно. Наоборот, сразу захотелось действовать. От слов к делу. Мечта — штука отличная. Она окрыляет, вдохновляет, мотивирует. Но для ее воплощения нужны действия. Можно всю жизнь мечтать и ничего не делать для того, чтобы желания сбывались. А если мечту разложить на цели и подробно расписать, что нужно сделать для их достижения, начнется движение. Великолепное, интересное и завораживающее движение к жизни, о которой мечтаешь. Часто нам приходится выбирать между понятным и сложным, надежным и рискованным. Например, поступить на юридический факультет в тот вуз, где учится старший брат, это понятно и надежно. А выбрать театральный институт и пройти творческий конкурс сложно и рискованно. Но дело в том, что только ты решаешь, какой выбрать путь. В этой главе мы разберемся с твоими мечтами. Мечты — это мысли, желания, которые кажутся недоступными и невозможными, но только на первый взгляд. Самые грандиозные открытия сделаны мечтателями. Мечта — это реально, о чем ты сейчас мечтаешь? Если ответ на этот вопрос пришел сразу, отлично. Но может быть и так, что прямо сейчас мечты нет. Ну нет и все тут. Вопрос «чего ты в жизни хочешь?» вводит в ступор. Да все нормально, ничего особенного не хочу. Учителя в шоке, родители в шоке, а ты пытаешься себя заставить что-то захотеть. Подожди, выдохни. Устройся поудобнее и напиши свой список 100. Список 100. Возьми ручку, лист бумаги и поставь таймер на час. Не отвлекайся, не критикуй себя, не задумывайся глобально. Просто составь список из 100 своих желаний, которые будут приходить в голову. Дай волю фантазии и воображению. Это не так просто, как кажется. Возможно, где-то на 20-м пункте ты поймешь, что все, о чем только можно мечтать, уже есть в списке. В этот момент тебе наверняка захочется остановиться. Но не сдавайся и продолжай писать. Представь, что у тебя в руках волшебная палочка. И пока не прозвенел таймер, ты можешь продолжать ей взмахивать и желать. Подумай, каких вещей хочешь, каких эмоций и приключений, какие страны посетить, в каком доме жить, сколько иметь денег на счете, как выглядеть, чем заниматься. Возможно, под номером 83 или 95 внезапно появится та самая большая мечта, которая пряталась в глубинах твоего подсознания. Может быть, ты боялся себе признаться или никогда не думал о ней всерьез. А теперь возьмешь ее в оборот и обязательно достигнешь. Если большая мечта так и не появилась в списке, не переживай. Выбери 7 самых вдохновляющих тебя пунктов и преврати их в цели на год, месяц или неделю. Этим мы займемся в следующей главе. Ты уже сделал важное дело и узнал о своих желаниях. Разглядел их и сформулировал. Далеко не всем удается с легкостью найти самую заветную мечту, сразу выбрать идеальную профессию, осознать свой талант или определить свое призвание с детства. Но если ты будешь искать, мечта обязательно найдется. Дело в том, что мечтать можно по-разному. А еще свою мечталку можно прокачать. Сейчас расскажем, как. Интеллект карты и карты желаний. Интеллект-карта — это схема, которая выражает какую-то идею, показывает ее основные элементы и взаимосвязи между ними. Такая карта помогает визуализировать мечты, то есть наглядно их представить. А у нарисованной мечты гораздо больше шансов сбыться. Точно тебе говорим. Попробуй сделать карту своих желаний. Эти желания могут касаться учебы и будущей профессии, дружбы и любви, денег и увлечений. Все это называется ключевыми областями жизни. Главный герой твоей карты желаний — ты сам, поэтому нарисуй круг и напиши в нем «Моя жизнь» или «Я» или вставь свое селфи. Теперь от центра нарисуй ответвления, ключевые области своей жизни. У каждого человека они будут разные. У одного — музыка, танцы и ведение блога. У другого — футбол, волонтерство и подготовка к поступлению в университет. Теперь рядом с каждой ключевой областью напиши или нарисуй то, о чем мечтаешь. Вот несколько идей для оформления карты желаний. Первое. Для каждой ключевой области выбери свой цвет. Так будет легче видеть, какие мечты к какой области относятся. Второе. Если рисовать не хочется — можно наклеить вырезки из журналов, фотографии, наклейки, по одной картинке на мечту или целый коллаж. Третье. Очень удобно использовать стикеры. Если по ходу дела в твоей карте что-то поменяется, ты сможешь быстро их переклеить или сделать новую карту. А еще интеллект карты можно создавать в онлайн-конструкторах вроде phototalisman.com или с помощью программ Mind Manager, Mind Master, Miro, Kogl, X-Mind. Важно! Не существует неправильных интеллект-карт и карт желаний. Каждая карта отражает индивидуальные способы мышления. Как ты размышляешь, такая и карта рисуется. У твоего друга она может получиться совсем другой, И это нормально, ведь он думает по-другому. Если тебе понравилось рисовать такую карту, можешь использовать ее и для других задач. Например, если захочешь набросать план своего спортивного развития или продвижения блога, подготовиться к пересказу длинного текста, написанию опорного конспекта или сочинения. Сможешь посмотреть, как выглядит интеллект-карта первой главы этой книги в PDF-приложении. Если превращаешь задачу в наглядную картинку, гораздо проще в ней разобраться и ничего не упустить. Для желаний это тоже очень важно. Размести свою карту желаний где-нибудь на видном месте. Пусть мечты всегда будут у тебя перед глазами. Лайфхак. Чтобы карта быстрее заработала, впиши в нее хотя бы одну хотелку, которая, скорее всего, сбудется в ближайшее время. Это как бы запустит процесс исполнения желаний, ты увидишь быстрый эффект и вдохновишься. Попробуй. Первое. Составь список из 100 своих желаний, больших и маленьких, даже если кажется, что сейчас совсем ничего не хочется. Он поможет тебе лучше познакомиться со своими мечтами и начать их исполнять. Второе. Составь свою карту желаний. Это может быть карта твоей большой мечты, как у Лены, или карта желаний на ближайшие каникулы. Хорошо бы запомнить. Первое. Мечтай. Из мечтаний рождаются цели, из целей — планы, а из плана — действия. Так и сбываются мечты. Второе. Не расстраивайся, если пока не нашел большую, заветную мечту. Напиши список из 100 желаний, чтобы разгрузить голову, и выбери самые важные для себя пункты. Позже именно их ты превратишь в цели. Третье. В любой непонятной ситуации рисуй карту желаний. Ведь у нарисованной мечты гораздо больше шансов сбыться.